Запоминайте имена. Большинство согласится, что самый приятный и ласкающий слух звук – это звук собственного имени. Человеческие имена как символ индивидуальности, поэтому, если мы запоминаем их, то неизменно завоевываем людское уважение и дружбу. На запоминание имени уходит всего несколько минут, но эти небольшие затраты времени и усилий с лихвой окупаются. Почему мы не запоминаем имена тех, кого нам представляют? Да потому что мы на самом деле не слушаем, что говорит собеседник. Если вспомнить любую из последних встреч, представление, скорее всего, звучало примерно так. «Добрый день, меня зовут Мнам». Нам не удастся расслышать имя, потому что мы не удосуживаемся проявить хоть капельку внимания. Вероятнее всего, наш ум занят в этот момент обдумыванием собственной следующей реплики. Чтобы запомнить имя, сперва убедитесь, что вы правильно его расслышали. После этого представьте человека в интересном запоминающемся образе, одновременно мысленно несколько раз повторяя его имя. Если вы запомните человека, то его имя прочно зафиксируется в памяти. Ни в коем случае не признавайтесь ни себе, ни другим, «мне трудно запоминать имена». Тем самым вы даете подсознанию команду, которая с точностью исполняется. Как только вы предпринимаете попытку запомнить новое имя, образ отторгается, поскольку вы уже убеждены, что плохо запоминаете имена. Прямо сейчас отмените команду и начните убеждать себя в том, что новые имена даются вам легко. Вы запоминаете всех, с кем встречаетесь, и без труда вспоминаете впоследствии. Запоминание имен должно стоять на одном из первых мест в списке приоритетов самосовершенствования. Это не только поможет собеседникам почувствовать свою значимость, но и повысит вашу уверенность и самооценку.